Глава 9. Аград, поглядывая на экран домофона, где крохотный автомобиль пробирается в потоке ему подобных в сторону указанного пунктиром дома, сказала с заметным удовольствием. «Дрались здорово. Я бы не подумала, что так можно с самим сатаном. Правда, и тот не в полную силу, но другие от одного взгляда властелина ада падали замертво». Азазель повернулся к Михаилу. Тот поежился под обвиняющим взглядом. «Михаил, ты чего? Своих дел выше крыши, нечего сводить личные счеты». Аград оживилась, лицо вспыхнуло чисто женским любопытством. «Личные? У него с сатаном личные?» Азазель метнул на нее недовольный взгляд. «Ты его дочь, вот сатан и встревожился. С тем ли связалась? Только и делов. Родители всегда так, как я слышал». Аград отмахнулась. «Раньше не тревожился, а меня куда только не заносило. Для него личного уже давно нет. Личным стала борьба со Всевышним». Азазель поморщился, лицо потемнело. «Ну да, он же борец с диктатурой, правозащитник несуществующих ценностей. Есть у него личное, у всех есть. Хотя у сатана в самом деле мало. Раньше ты общалась с демонами, что нормально. С кем же еще? А с человеком, насколько понимаю, оказалась в одном отряде впервые. Вот сатан решил взглянуть, с кем это ты». Аград подумала, нахмурилась и сдвинула плечами. «Может быть, хотя все равно странно». «Что?» «Не знаю», — проговорила она. «Но что-то не совсем так. Раньше он вообще не интересовался». Азазель красиво и величественно отмахнулся. «Не задумывайся, ты же красивая, а то от задумывания морщины. Ничего, привыкнет. Скажешь, что человек тот еще демон, он успокоится и забудет. А когда люди пьяные, от них и демоны разбегаются». «Он уже забыл», — ответила она с оттенком грусти. «Станет обо мне задумываться. Даже и не знаю, хорошо это или не совсем». С кухни донесся голосок Сири. «Сагиб, у вас отключено, но на связи клиент по имени Авазарник. Он у вас в зеленом списке. Ждет. Просит меня достучаться». Азазель буркнул. «Дай на большой экран». Дальняя стена вспыхнула. Михаил поморщился от яркого света. Огромное лицо заняло пространство от стены до стены и показалось чудовищным. Каждый волосок на подбородке смотрится, как обрубленное полено. Чем-то похож на Мельхольма, что вот так же смотрел из каменной стены. Только там не так четко, зато в объеме, как оживший барельеф. Авазарник поймал взглядом лицо Азазеля. Михаилу показалось, что в его глазах промелькнуло откровенное злорадство. «Снова», — сообщил он бодрым голосом. «Так что да, не единичный случай. Думаю, будут еще. Рад?» Азазель подумал, пытливо взглянул на Михаила. «Справишься сам. Бионакит и Абизат уже подъехали, входят в лифт. А здесь обязательно подерутся с Аград. За пирожные. А ты что подумал?» Аград недовольно хмыкнула. Михаил пробормотал. «Попытаюсь справиться». Азазель все еще не сводил с него оценивающего взгляда. «Пожалуй, сумеешь. Хотя лучше присмотрю за тобой. Аград, на правах заменяющей меня хозяйки, напоит Бионакита и Абизат на ночь крепким кофе. А потом разойдутся спать, если не поубивают друг друга еще на пороге. Ты там наверняка спалишь пару сел, а лес вообще выжжешь дотла, чтобы тот несчастный от тебя не спрятался». Он вернулся на кухню. Михаил видел, как открыл холодильник и быстро наполняет продуктами рюкзак. Второй рюкзак появился словно из ниоткуда. Азазель забросил и в него малость, вернулся, держа оба на весу. Михаил сказал с неудовольствием. «А чего ему в лесу делать? Сказано же, уходит в землю». «Это только предположение», — уточнил Азазель. «Но весомое. Ладно, не будем затягивать решение щекотливого вопроса». Почему некоторые вопросы именуются щекотливыми, не знаешь? Щекотливые — это то же самое, что и щекочущие, или нет?» «Не знаю». Азазель крепко схватил его за пояс. Михаил не успел пикнуть, как подошвы уперлись в твердую сухую землю. Резко и неожиданно остро пахнуло свежим древесным соком и муравьиной кислотой. Высокие деревья встали кругом на почтительном расстоянии, словно побаиваются грозных пришельцев. Михаил ошалело огляделся, но Азазель виртуозно ухитрился попасть точно в середину лесной поляны. Дремучий и неухоженный лес простирается во все стороны. Вид у деревьев такой, что вообще ничего другого на свете, кроме них, нет. Хотя наверняка в десятки километров села, деревни, как и везде в Подмосковье. Азазель бросил один из рюкзаков Михаилу, Тот едва успел поймать, а свой закинул на одно плечо за спину. Михаил наблюдал, как он сделал несколько шагов по опавшим листьям. Под ними твердо и сухо, земля отзывается глухим стуком. «Где-то здесь», — произнес Азазель задумчиво. По снимкам со спутника двое грибников исчезли поблизости. «Давай искать». «Все-таки не доверяешь», — сказал Михаил обвиняюще. Он сунул руки в лямки и приладил рюкзак на спине поудобнее. «Почему?» «Просто забочусь», — пояснила Азазель. «Здесь опасно?» «Вряд ли», — сказала Азазель. «Но со мной вернемся к ужину. А если ты один, то проволандаешься до утра, а то и дольше. Тебе что, не нравится, как Сири готовит?» Михаил отмахнулся. Прошелся по истоптанной траве. «А где их вещи?» «Чьи?» «Жертв». «Забрали», — ответила Азазель. «А мы с тобой посмотрим насчет выходов красной глины. И это, к сожалению, не кимберлитовые трубы, но что-то с нею неясное. Думаю, если это то, что думаю, наш друг перемещается в ней, как рыба в воде». «В глине?» «Если он сам из глины», — пояснила Азазель, «то, может быть, на одном конце пласта входит, а потом на другом выходит, не тревожа саму глину. Как бы передает себя. У людей так музыка по проводам, а то и вовсе по воздуху. Во что поверить невозможно, но приходится, чтобы не свихнуться. В общем, не умничай. Давай искать истину». «Истину?» «Ну да, глину. Истина в глине. А бывает и в чем-то похуже, но искать надо». Он поправил рюкзак и пошел быстрым шагом. Михаил поспешил следом, но по сторонам посматривал старательно. Лес как лес, деревья тоже в порядке. За ельником березняк, потом сосны, там сухая почва, а в низине дубы и грабы. Выходы глины попадались несколько раз, но обычная желтая, такая становится красной только после обжига. Азазель браковал и шел дальше, но Михаил видел по его быстро мрачнеющему лицу, что поиски пока ничего не дают. Неважно, что в лесу подзол, ближе к болоту суглинок, а в поле чернозем. Все равно под всем разнообразием почвы лежит толстый пласт обычной глины и тянется вниз до самых коренных базальтовых пород. Если демон может перемещаться, как предполагает Азазель, по всему глиняному пласту, то выйти сможет в любом месте. Азазель хозяйски шел впереди, пока не выбрались из тени на прогреваемый солнцем пригорок. Михаил догнал и тоже остановился, когда Азазель встал как вкопанный и решительно сбросил с плеч рюкзак. «Что-то увидел?» Азазель покачал головой. «Просто привал. Ты уже хочешь есть, по глазам вижу». «Еще не хочу», — возразил Михаил. «Да?» — спросил Азазель обрадованно. «Это хорошо, а то я захватил маловато. Зато увидишь, как хорошо ем я». Михаил тоже снял рюкзак и присел на поваленный ствол дерева. Азазель уже расстегнул пряжки и начал вытаскивать завернутые в бумагу бутерброды. Довольно похрюкивал и покряхтывал. Один раз даже облизал пальцы. Михаил подставил лицо жарким лучам солнца. Рядом совсем неуместно прозвучал недовольный голос Азазеля. «А сыр где? Где сыр, спрашиваю?» «В моем», — сообщил Михаил. «Но если в обмен на бутерброды...» «Ты совсем человеком стал», — сказал Азазель с упреком. «И вообще, торгово-договорные отношения с друзьями не совсем хорошо». «Эй-эй», — напомнил Михаил, — «разве мы друзья?» «С напарниками», — уточнила Азазель. «С напарниками тоже не совсем, хотя допускается, если ты демократ с либеральными ценностями. Но ты же милитарист с тоталитарным уклоном. Для тебя честь выше денег». «Держи сыр», — ответил Михаил. «Тебе лучше есть, чем говорить. Вреда меньше как мне, так и окружающей природе». «А это еще что ты набрал? Ого, икра, форель, жареное мясо, булочки, даже восточные сладости. Что за чревоугодный разврат? Разве тут толпа? Мы же вдвоем». «Эх ты», — сказала Азазель снисходительно, — «разве не видишь, что мы с тобой угощаем великого и непревзойденного Азазеля? Того самого, понял? А вот тебе за обедом надо есть мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка». Михаил сказал с подозрением. «Но ты сам жрешь в три горла». «Мне можно», — ответила Азазель смиренно, — «я падший, а тебе нужно держаться, ваша святость». Михаил с минуту смотрел, как он лопает, чавкая и причмокивая от удовольствия. Наконец успел ухватить с пластиковой тарелки последний кусок форели. «Солдаты перед битвой должны быть полны сил». «Вот так и начинается падение», — сказала Азазель грустно. «А мне до полного счастья как раз того кусочка не доставало. Ладно, восполню пирожными». Некоторое время ели молча. Михаил чувствовал, что в самом деле успел проголодаться. У Азазеля чувство времени работает без перебоев. «Леонид», — сказал Азазель с набитым ртом, — «велел своим воинам хорошо позавтракать, напомнив, что обедать будут уже в Аиде. И вообще ничего нельзя делать до завтрака. Но если все-таки нужно начать работать до завтрака, нужно сперва съесть завтрак. Мудрецы говорят, не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом. А еще, что после хорошего обеда всякому простишь. Даже родному брату». «На что намекаешь?» — спросил Михаил с подозрением. «Ни на что», — ответила Зазель мирно. «Просто умничаю, я же умный, не заметил. Хотя, конечно, ты же военный, ты другое замечаешь». «Я все замечаю», — проговорил Михаил с угрозой. «Даже то, что в мире пахнет большой и страшной грозой. Мир явно ждет прихода Мессии, второе пришествие Христа не за горами, и тогда этому миру конец». «Мишка, мир изменился», — ответила Зазель с сочувствием. «Ну вот явится хоть сегодня, разве кто-то велит схватить его и распять? С удовольствием пригласят на ток-шоу, выслушают и от души повеселятся, а то и утешительный приз симпатии вручат. Гикам всегда симпатизируют». «Это ты так шутишь?» Азазель не ответил. Недоеденный бутерброд замер в его руке возле рта. Михаил не сразу услышал легкий подземный шорох, что затих на пару мгновений. Потом начал приближаться. Странное ощущение, когда не из-за деревьев, не со стороны густых кустов с другой стороны, а именно снизу. Он перевел взгляд на Азазеля. Тот выжидает, потом крикнул шепотом, не поворачивая головы в сторону Михаила. «Быстро в сторону! На 5,5 шагов!» Михаил не успел даже подумать, почему именно на 5,5, а не на 6. И вообще 5,5 — это 7,5 шага. Или 5,5 шага. Отпрыгнул моментально. На лице Азазеля мелькнула довольная улыбка, за что Михаил снова возненавидел. Вот сейчас похвалит за военную выучку. Меднолопы и, дескать, команды выполняют моментально и без раздумий. Но Азазель сказать ничего не успел. Тонкий слой прошлогодних листьев дрогнул, быстро и пугающе бесшумно. Без всяких причин начал вздуваться горб. Листья осыпались. Показалась земля, обычный подзол. А когда горбик поднялся на полметра, Михаил сообразил, что это похоже на массивную голову на толстой шее, и что это существо, если его можно назвать живым существом, продолжает подниматься. Подниматься как-то странно, словно не своими усилиями, а будто что-то выталкивает наверх. Земля продолжала ссыпаться. Показалась глина. Она с неохотой отделяется от толстого и огромного тела грязными потеками, расплываясь по влажной теперь проплешине. Михаил увидел широкое, словно покрытое красными волдырями лицо, короткий нос и толстые губы, но глаз не рассмотрел. Тонкие потеки глины все еще сползают от макушки и до земли, сглаживая черты лица и мощную мускулатуру. Азазель, не поднимаясь со ствола, спросил резко: «Ответствуй, тварь, кто ты?» Красный человек даже не взглянул в его сторону или не услышал. Громко чавкнуло, и это вытащило из глины огромную ступню. Следом тянутся толстые липкие лохмотья. Сделал шаг, перенося на нее вес тела. И уже не проваливаясь, с таким же усилием вытащил другую. Азазель вскинул руки над головой. Там холодно и зло блеснул меч. Михаил судорожным движением выдернул из кобуры пистолет. «Нет», — крикнул Азазель, — «думаю, пули для него не...» «Индюк думал», — хотел ответить Михаил недавно подслушанную мудростью, но не успел. Красный человек пошел к нему ускоряющимися шагами. Торопливо выстрелил трижды. Пули с силой били в левую сторону груди, как и хотел, но монстр шел все быстрее. Михаил, сцепив зубы, продолжал жать на спуск, целясь уже в голову. Должно подействовать. Однако пули исчезали в мокрой, вязкой глине, почти не оставляя следа. Он мог бы избежать контакта, но руки монстра резко удлинились. Михаил едва успел сделать шаг назад, как толстые пальцы с перепонками ухватили за плечи. Вязкая глина начала моментально обволакивать ему спину, руки и даже ноги. «Да что ты за тварь!» – прошипел он яростно. Задержал дыхание. Чудовищная хватка вот-вот сокрушит грудную клетку. Попытался освободиться, и вдруг мир поглотила тьма, а он в страхе ощутил холод могилы. Азазель с мечом в руках успел подбежать и уже замахнулся, намереваясь смахнуть монстру голову, что возвышается над вминаемым в глиняную грудь Михаилом. Однако красный голем, не выпуская жертву, обрушился вниз, будто под ногами не твердая глина, а широкий провал в бездну, из которой их обоих еще и дернули за ноги. Сверкающее лезвие вжикнуло поверх массивной головы, срезав комок глины, а монстры Михаил исчезли в темном провале. Азазель заглянул с опаской и тут же отшатнулся. В лицо ударила жаркая струя раскаленного воздуха, словно расплавленная магма совсем близко и вот-вот с ревом выплеснется наверх. Края темной дыры мелко дрожат, земля обрушивается крупными комьями, а из провала с горячим воздухом начали вылетать комочки горящей земли, трескучие искры, заструился столбик сизого дыма. «Ого!» — сказала Зазель. «Да ты не просто глиняный голем!» Он отступал шаг за шагом, не сводя настороженного взгляда с расширяющегося провала. Затрещало. Освобожденная от листьев проплешина голой земли и желтой глины дрогнула и рухнула в широкую дыру. Через мгновение с шорохом начала ссыпаться по краям почва, перемешанная с прошлогодними листьями. Кое-где комья земли зависали ненадолго, удерживаемые корнями. Но усиливающийся жар снизу резко и страшно воспламенил траву и мелкие веточки по краям кратера. Азазель не двигался, превратившись в слух. Снизу только сухой треск и жар. Прошла вечность. Земля под ногами сперва мелко-мелко дрожала, как испуганный зверек под лапой хищника. Потом резко задвигалась. Из черной дыры выметнулся гейзер раскаленной лавы. Азазель отпрыгнул, а лава тяжело поднялась, замедляя движение с каждым мгновением. На высоте двухэтажного дома застыла на краткий миг и тут медленно пошла вниз, расплескиваясь широким зонтом еще в воздухе. Азазель отскочил еще, но лава превратилась в красный пар. На землю упали отдельные тяжелые красные капли, выбивая глубокие ямочки. Над провалом остался только блистающий массивный бурун кипящей земли, похожий на тот, когда над местом прорыва подземной тепломагистрали бьет грязно-ржавая вода. Он задержал дыхание. Через полминуты вместо буруна поднялась горящая фигура. Азазель присмотрелся и вложил меч в ножны, а Михаил с усилием отряхнулся. Раскаленная скорлупа затрещала, рассыпалась, а он остался, как раскаленный столб металла, очищенный от окалины. Когда отыскал взглядом Азазеля, тот уже, как ни в чем не бывало, сидит на поваленном стволе перед раскрытым рюкзаком. На Михаила поднял заинтересованный взгляд. «Чего так долго?» Михаил чувствовал, что все еще дышит с хрипами. Грудь ходит ходуном. Воздух из горящего рта вырывается раскаленной струей. Ответить не смог, только взглянул с ненавистью. Но когда, наконец, отдышался и выпрямился, спросил сорванным голосом. «И даже не подумал помочь?» «Подумал», — ответила Зазель и деловито вытер пальцы о высокую траву. «Но сам знаешь, с полным желудком лезть в драку». Михаил ожег его ненавидящим взглядом. «Ну ты и сволочь». «Ага», — согласился Азазель с удовольствием. «И еще какая?» «А если бы у меня не получилось?» Азазель изумился. «У тебя?» «Я там чуть не сдох»,